Следующая гондола должна была прибыть только через полтора часа. Поэтому, когда вся суматоха улеглась вместе с исчезнувшей толпой, я в гордом одиночестве устремилась вниз по склону. В наступившей тишине, нарушаемой лишь шуршанием лыж по снегу, я подошла к этой круче и стремительно понеслась между поблескивающими черными мастодонтами Сциллы и Харибды. Умудрившись не сойти с лыжни, я вылетела из ущелья, где сильный порыв бокового ветра резко взметнул мой рюкзачок. Я пошатнулась и начала заваливаться, но устояла, перенеся вес на правую половину тела и прочертив перчаткой по снегу. Выпрямившись, я вновь подалась влево, двигаясь вниз, словно конькобежец, пока полностью не восстановила равновесие. Глубоко вздохнув чистый поднебесный воздух, я окинула взглядом горные хребты. На горизонте величественно вздымался мой ориентир — Гранд-Тетон. Чтобы найти заветную расселину и пещеру, мне нужно было для начала спуститься к его подножию. И в этот момент мне показалось, что я слышу за спиной тихую лыжную песню, исполняемую в дуэте со снегом. Странно, поскольку я находилась на самом высоком лыжном склоне горы и, как мне думалось, пропустила вперед всех доставленных наверх гондолой подъемника. «Вы довольно ловко проделали короткий сопряженный поворот», — серьезно произнес прямо за моей спиной голос с заметным немецким акцентом. «По нашим лыжным трассам носится множество туристов из Германии», — сказала я себе. «Это невозможно». Но оказалось возможно. Он притормозил рядом со мной, и я предпочла остановиться, вновь почувствовав легкую слабость в коленках. Он снял очки, нацепил их, как резиновую ленту, на рукав строгого черного лыжного костюма и улыбнулся мне потрясающими бирюзовыми глазами. «Доброе утро, доктор Хаузер», — умудрилась сказать я. «Почему вы вдруг решили покататься на лыжах в рабочее время?» Потом я владела собой. Такая встреча вряд ли была случайным совпадением, а значит, в ней могла таиться опасность. Поэтому я вновь направилась вниз по склону. «Я мог бы задать вам тот же вопрос, мадемуазель Бен», — отозвался он, легко догнав меня. «Мне поручено руководство одним крайне важным проектом, но вас, очевидно, что-то в нем не устраивает». Глянув в его сторону, я отметила, как красив его рот и лицо с высокими скулами. Мы практически одновременно и весьма своевременно отвели глаза друг от друга, поскольку едва не налетели на бугор. Объехав его, мы вновь соединились, и доктор Хаузер рассмеялся. Мы спускались вниз бок о бок на хорошей скорости. Вдруг совершенно неожиданно для меня он, упершись палками в снег, ловко перепрыгнул через лежавшее на пути дерево. Казалось, это не составило ему никакого труда. Он продолжал плавно спускаться дальше, с легкостью скользя по волнам этого снежного моря. Несложно было понять, как он узнал меня. В конце концов, по словам Пода, он просматривал мое досье и ознакомился не только с моими статистическими данными, но и с моими фотографиями. Однако это не объясняло, что он делает здесь в горах, в сотни миль от города. Словно прочитав мои мысли, он затормозил на лыжной развилке и, взметнув фонтан снега, повернулся ко мне. «Ради встречи с вами мне уже пришлось проехать два штата и подняться на эту верхотуру. По-моему, вполне достаточно для одного утра. Давайте вернемся на лыжную базу, Верхний замок, где я смогу угостить вас вкусным горячим ланчем. Там мы могли бы побеседовать и узнать друг друга лучше. Если, конечно, — добавил он, — вы не захватили с собой завтрак в рюкзаке». «Нет, я с удовольствием приму ваше предложение», — ответила я, надеюсь, не слишком поспешно. «И мне очень жаль, я не знала, что это вы преследовали меня». «Извинения приняты», — с легким поклоном сказал он. «Но вы мастерски спрятались в тумане. Потеряв вас из виду, я проехался от развилки по всем трем направлениям, пока, наконец, не понял, что вы сделали. Скажите, где в Америке такая молодая женщина, как вы, могла научиться столь мастерски терять хвост? Так, кажется, у вас говорят». Наверное, именно поэтому меня привлекла работа в охранной области. Меня всегда интересовали детективные истории в смысле поиск, обнаружение и сбор тайных сведений. Так же, как и меня, загадочной улыбкой сказал профессор Вольфганг К. Хаузер. Когда мы закончили ланч в ресторанчике, пристроившемся как птичье гнездо на горном склоне лыжной базы, доктор Хаузер уже называл меня Ариэль и настаивал, чтобы я называла его Вольфгангом. Он показал мне, как устроить сиденья из наших курток, натянув их между воткнутыми в снег лыжами и палками. Мы сидели на солнце рядом с навесом, макая хрустящий черный хлеб в устричный соус и попивая ароматный глинтвейн, приправленный гвоздикой и припудренной корицей. Пока мы спускались к этому ресторанчику, Вольфганг щедро давал мне полезные советы по катанию на горных лыжах. Он был потрясающим лыжником, даже более искусным, чем Оливер. Меня с детства таскали по международным лыжным курортам, поэтому я могла отличить почерк мастера. Редкий лыжник с таким непринужденным и легким изяществом преодолевал сложнейшие горные трассы. Когда мы начали неохотно собирать наши вещи, чтобы спуститься вниз, мой новоявленный коллега вдруг с озадаченным видом повернулся ко мне. «Интересно, что же я получу в качестве оплаты за данные вам сегодня горнолыжные уроки?» «Ничего, кроме вашего удовольствия», — ответила я, пытаясь завязать куртку на талии поверх лыжного костюма. «Всем известно, что австрийцы по природе своей обожают давать подобные уроки. Для вас это так же естественно, как дышать. Разве то, что естественно, нуждается в оплате?» Он усмехнулся, как мне показалось, слегка смущенно. «Но я должен задать вам один серьезный вопрос», — сказал он. «Вы знаете, я действительно сразу узнал ваше лицо по фотографиям. Вернее, только по глазам, когда вы вчера вошли в холл, вся закутанная и похожая на белого медведя». «Вот это да! Он действительно прочел мои мысли!» «Мне хотелось поговорить с вами прямо там, но было как-то неловко делать это на глазах у окружающих. Он взял у меня рюкзак, который я собиралась закинуть за спину, и поставил на снег, потом положил руки мне на плечи. Жар от его пальцев проник сквозь костюм и воспламенил мою плоть. Мне еще не встречался даже во сне мужчина, чей взгляд вызывал бы у меня слабость в коленках. А теперь такой мужчина еще и дотрагивался до меня. Но от того, что произошло дальше, я совершенно лишилась дара речи. Ариэль, вы знаете, что вскоре нам предстоит тесно общаться во время выполнения одного важного задания. В данных обстоятельствах, насколько я понимаю, не рекомендуется говорить того, что мне хочется сказать, но я ничего не могу с собой поделать. Я должен признаться, что мне будет трудно, очень трудно поддерживать с вами чисто рабочие отношения. Тот тип отношений, который необходим для осуществления этого проекта. Уверяю вас, я и не предполагал, что такое может произойти. В сущности, такого со мной еще никогда не бывало. Его голос затих, словно он ожидал какой-то реакции от меня. Но поскольку я, затаив дыхание, с надеждой ждала продолжения его откровений, он добавил: «Не знаю, как поточнее выразиться, но, Ариэль, меня отчаянно влечет к вам. Я очень сильно увлечен вами». «Его влечет ко мне? Святое дерьмо! Понятно, что я изрядно влипла. Я готова была утонуть в бездонной глубине его бирюзовых глаз, смотревших сейчас на меня с таким пристальным вниманием. Этот парень внушал опасения не только своим видом, а в моей жизни уже с избытком хватало опасностей и без дополнительных бесплатных лыжных уроков, повышающих технику катания. Если бы только он не был таким привлекательным». Да ладно уж, он был не просто привлекательным, он обладал харизмой, харизматическим очарованием. Я поняла это с первого взгляда так же, как любой другой человек. И почему все это случилось именно сейчас, когда на меня навалилось столько проблем? Почему сейчас, Господи? Ну почему Под решил подпоить меня таким смертельно опасным зельем? Я должна что-то придумать и поскорее вернуться в реальный мир, спуститься на грешную землю. Я закрыла глаза и глубоко вздохнула. Призвав на помощь всю свою сдержанность, я отступила назад, и его руки упали с моих плеч, разорвав нашу связь. Я открыла глаза. «Так какой же вопрос?» — спросила я. «Вопрос?» — спросил он, мгновенно смутившись. «Вы только что сказали, что хотите задать мне серьезный вопрос», — пояснила я. Слегка огорченный, Вольфганг Хаузер пожал плечами. Похоже, он сам не знал, какого ответа ждет от меня, и не предусмотрел дальнейшего плана действий. «Вы не доверяете мне», — сказал он. «И совершенно справедливо. С чего бы вам доверять мне? Как идиот, я преследовал вас в тумане, поймал на лыжне и притащил на ланч, а потом стал навязываться к вам с откровениями, которые следовало держать при себе. За все это я приношу вам глубокие извинения. Но все-таки я хочу сказать вам еще одно». Я с волнением ждала, но оказалась совершенно неподготовленной к очередной взрывной информации. «Я лично знаком с вашим дядей Лавкадио Беном из Вены», — сообщил Вольфганг. «Меня послали сюда в Айдахо, чтобы я всячески защищал вас. До вашего возвращения из Сан-Франциско я прилетел сюда, чтобы обеспечить ваше участие в моем проекте, не только из-за ваших профессиональных достоинств, признаюсь, но и потому, что унаследованные вами документы не должны попасть в плохие руки. Вы понимаете?» «О, Матерь Божия и все святые вместе взятые! О чем он говорит?» «Ариэль», — сказал он, — «поверьте, соглашаясь на это задание, я никак не ожидал, что вы окажетесь...» Он помедлил и внимательно посмотрел мне в глаза. «Вот черт! Как же все осложнилось!» — промямлил он в итоге, и, отвернувшись, чтобы я не видела выражения его лица, начал вытаскивать лыжи из снега. «Давайте вернемся в город, если вы не против». Такой поворот сильно изменил мои только что сформированные планы. Я собиралась отделаться от непрошенного попутчика под предлогом того, что из-за моей утраты или по каким-то иным причинам хочу поразмышлять о смысле жизни в спокойном уединении. Но после того, как мы с Вольфгангом так мило поболтали за Глинтвейном, и он намекнул на вспыхнувшее ко мне чувство, сообщил о своем знакомстве с паршивой ветвью моей семьи, а также, как я заметила уже не раз, заинтересованно покосился на мой рюкзак, я осознала, что такой предлог прозвучит весьма неправдоподобно. И хотя он ни разу напрямик не спросил, с чего меня вдруг занесло на лыжную базу, я поняла, что мне остается лишь тянуть время, спуститься с гор и придумать новое место для тайника, когда я буду одна возвращаться в город. К тому времени, когда мы полностью собрались и защелкнули лыжные крепления, Вольфганг впервые пришел в себя и с восстановленным обаянием и самообладанием предложил мне на сей раз следовать за ним по склону. Как считают хорошие лыжники, выработка своего собственного стиля, умелое владение телом и своевременное использование лыжных палок лучше всего достигается, если вы копируете движение первоклассного мастера, не тратя время на бесконечные уроки с инструктором, орущим жутким акцентом «Согни колени, не тормози палками!». И меня очень радовала представившаяся мне возможность такой тренировки, по крайней мере, пока он не съехал с лыжной трассы на свежий снег. Он свернул с накатанной лыжни в укрытую толстым снежным покрывалом осиновую рощицу и начал ловко петлять между деревьями. Я не сразу поняла, что он направился к тому заснеженному ущелью, что ежегодно привлекает тысячи туристов. Оно находилось сразу за этой рощицей, но, несмотря на частые посещения этих гор, я всегда боялась этого места как чумы. В отличие от скоростного спуска, прыжков с трамплина или горного слалома, спуск по снежной целине требует совершенно иных навыков. Тут надо сильно откинуться назад, словно в кресле качалки, чтобы не зарыться концами лыж в снег и не остановиться намертво. Это требует отличной гибкости и очень сильных бедер. Если же концы лыж скрестятся под снегом, если вы остановитесь или, наконец, упадете, то начнется немедленное погружение. Поскольку мне никак не удавалось гармонично сочетать все эти требования, я чувствовала себя совершенно беспомощной в рыхлом снегу. И, учитывая, что сегодня меня отягощал еще и увесистый рюкзак, я развернулась в осиновой рощице и поехала обратно к хорошо накатанному спуску. Тогда-то и началось нечто совершенно непредвиденное. Я достигла края рощи, когда почувствовала что-то неладное. Я именно почувствовала какое-то странное движение задолго до того, как услышала сопровождающие его звуки. Все начиналось практически бесшумно, как тихий шепот, как глубинный, сотрясающий вздох земли. По-моему, первыми это почувствовали мои вдруг зачесавшиеся в перчатках ладони, чуть позже пославшие тревожный импульс в мозг. Тогда, наконец, я поняла, что происходит. И еще поняла, что не представляю, как надо действовать в подобных обстоятельствах. Земля выскальзывала у меня из-под ног. Вернее, не сама земля, а ее снежное покрытие. Гора сбрасывала кожу, одним внезапным мощным ударом спихивая со своей спины толстенное и тяжеленное снежное одеяло, накопленное за богатую снегопадами зиму. Я попала в лавину.